Глава 14. Суббота, 19 сентября, 6:46. Каролайн. Возможно, я рассказала маме про Гранта. Упс. Айви. Вот почему у меня не может быть ничего хорошего. Возможно, я добавила слишком много ванили, думаю я, вдыхая воздух. Он благоухает, как дешевый шампунь. Но тесто для вафель уже замешано. Я использовала готовую смесь, потому что у меня нет сил. Но это моя собственная домашняя смесь, потому что когда-то у меня были силы. На кухне, само собой, невероятный беспорядок. На столешнице яичные скорлупки, у плиты открытая бутылка молока. Я чуть не забываю сбрызнуть вафельницу маслом перед тем, как наливать туда тесто. Едва удалось избежать еще одной катастрофы. Когда вафельница превращает жидкость в твердую материю, ванильный аромат сменяется запахом сливочных углеводов. Я проверяю бекон, который запекается в духовке, на нескольких противнях для печенья. Теперь я готовлю бекон только так. Масло не брызжет во все стороны и не остается жира. Кроме того, Итан почти каждые выходные съедает столько бекона, сколько весит. Если бы я жарила его по кусочку, то не успела бы больше ничего. Я достаю один поднос раньше, потому что Каролайн нравится мягкий бекон, а не хрустящий, как нормальным людям. Затем я разбиваю еще несколько яиц. Разбиваю их слишком быстро, и белки стекают у меня по предплечью. Ничего страшного. Я взбиваю их, пока у меня не устают руки. Затем добавляю капельку молока и соль с перцем на глаз. Наливаю масло в самую большую сковороду и даю ей нагреться. Снова проверяю бекон, достаю один поднос, снимаю первую порцию вафель и наливаю новую. Я так плавно передвигаюсь между духовкой, рабочим столом и плитой, что кажется, будто катаюсь на коньках. Мне не хватает равновесия, чтобы на самом деле кататься, так что это самое близкое. Действия не меняются уже давно. Помешивать яйца, пока они не загустеют, снимать вафли, когда они подрумянятся, доставать бекон из духовки, когда он станет идеально хрустящим. Я достаю последнюю вафлю из вафельницы. Сегодняшний завтрак менее сложный, чем на прошлой неделе. Никакого киша Лорен, никаких яиц кокот, ничего необычного. У меня нет энергии, так что я придерживаюсь основ. Сейчас на кухне пахнет, как в дешевой забегаловке, и я это обожаю. «Еда готова!» — кричу я в коридор. Мама входит и достает из шкафчика кленовый сироп. Нужно было сразу его достать. Итан влетает в комнату, скользя на носках, и чуть не врезается в столешницу. «Успокойся!» — шикает мама. «И поторопись, а то мы опоздаем!» Я закатываю глаза у нее за спиной. Мама известна тем, что приходит преступно рано, куда бы она ни пошла. Пунктуальность в ее понимании – это опоздание. До бейсбольной тренировки еще час, а дорога туда займет не больше 10 минут. Итан берет 3 вафли и топит их в сиропе. Буквально топит. Сироп вытекает из тарелки на стол. Мама заправляет ему кухонное полотенце за воротник, как слюнявчик. Это не поможет. Мама берет вафлю и ест ее в сухомятку. Признак того, что ее тошнит. Она не признается в этом, но я же вижу. Если на субботнем завтраке она не притрагивается к бекону, ее тошнит. Я накладываю еду сначала себе в тарелку, потом Каролайн и еще папе. Оставляю их тарелки у микроволновки и отношу свою к дальнему концу стола, чтобы максимально отдалиться от сиропного потопа. Скорее всего, я все равно окажусь вся в сиропе. Люблю субботние завтраки. Когда подходит время уезжать, я начинаю потеть. Я переписывалась с Грантом всю неделю, но не уверена, что готова снова его увидеть. Переписываться легче. Переписка одномерна, и мне не надо думать, куда деть руки. Мне не надо переживать о странном зрительном контакте или влажных ладонях. Если бы я могла, я бы переписывалась с ним вечно. Я не думала, что существует параллельная реальность, где я бы могла проснуться и захотеть поговорить с кем-то, с кем я только что познакомилась, даже виртуально. Эта история с Грантом, чем бы она ни была, что-то новое и непонятное. У меня в животе появляется теплое покалывание от нетерпения, даже несмотря на нервы. Мне приходится припираться с Итаном из-за переднего сиденья, и мы приезжаем на поле мучительно рано, как я и ожидала. Думаю, что помимо нас здесь никого нет. Парковка пустая, кроме одной машины позади. Но когда я открываю дверь, то слышу несомненный лязг бейсбольного мяча, ударяющегося о сетчатый забор. Я щурюсь на ярком солнце и замечаю кого-то на поле. Он так далеко, что его почти не видно. Я прекрасно знаю, кто это. Непринужденная грация движений — его отличительная черта. Он берет еще один мяч из корзины и снова бросает. Мяч перелетает домашнюю базу и отскакивает от забора именно там, где должна была быть перчатка ловца. «Он такой крутой!» — шепчет Итан с благоговением, проносясь мимо меня. «Это и есть тот парень?» — спрашивает мама, вставая рядом со мной, когда Итан убегает Гранта на поле. «Какой парень?» — спрашиваю я. «Я не хочу верить, что мама знает то, что она думает, что знает». «Не надо мне тут этого, какой парень. Парень из группы поддержки, тот, с которым ты переписываешься всю неделю». Я закатываю глаза и борюсь с желанием затопать ногами и убежать. «Больше никогда ничего Кэролайн не расскажу». «Да, это он». Мама идет к полю, и я немедленно следую за ней. Не хочу, чтобы она подошла к нему первой. Неизвестно, что она ему скажет. Когда мы подходим к забору, Итан стоит на домашней базе и ловит каждую подачу Гранта. Мама внезапно отклоняется от курса, чтобы поставить стул и зонт рядом с трибунами. И, слава богу, ничего не говорит Гранту. Кажется, ей удобно. Она в тени и улыбается. «Хотя меня не проведешь. Солнце все равно плохо на ней скажется, несмотря на солнцезащитный крем и тень». Я стою у забора и держусь за проволочную сетку с шестиугольными ячейками. Грант перестает бросать мячи, и мое сердце начинает колотиться в груди. Вместе с воспаленными реберными суставами ощущается ужасно. На нем та же футболка с надписью «Слагерс», как и на прошлой неделе, и джинсы. Но на этот раз на нем еще бейсбольная кепка, надетая на его взъерошенные волосы козырьком назад. Он что-то говорит Итану, чего я не слышу, и Итан уносится в дальнюю часть поля. Грант идет ко мне, его походка непринужденная. Моя такой никогда не будет. Он перебрасывает мяч из одной руки в другую, его перчатка осталась на горке для подачи. Кажется, что мяч вращается вокруг его гравитационного поля. «Тебе лучше?» — спрашивает он, когда подходит достаточно близко. Он ловит мяч в последний раз и опускает руки. Грант просто ослепительный, подсвечен солнцем, глаза сияют от увлеченности игрой, он широко улыбается, и я замечаю его вампирские клыки. Они тоже ослепительные. А как же иначе? «Немного», — признаю я. «Сегодня мне было легче встать с кровати. Уже что-то. Наверное, я выгляжу так, будто у меня ничего не болит. По крайней мере, я на это надеюсь». «Где Кэролайн?» Мое лицо грустнеет. Я не хочу, чтобы он спрашивал о Кэролайн. Он не ищет Кэролайн. Он смотрит на меня так, будто разговаривать стоит именно со мной. Она отсыпается после вчерашнего веселья. Больше я ничего не знаю. Даже если бы знала, не стала бы болтать из чувства преданности сестре. Он тихо смеется, и я чувствую, что улыбаюсь. Мне нравится его смешить. Из-за этого у меня появляется какая-то легкость внутри. Может, у меня есть шанс стать осью, вокруг которой он вращается. На парковку заезжают еще несколько машин. Группа детей и их родителей направляется в нашу сторону. Пузырь, в котором мы находимся, вот-вот лопнет. «С тобой точно все нормально?» — спрашивает он, наклоняясь чуть ближе. Я резко вдыхаю и чувствую это поврежденными ребрами. «Ты просто выглядишь так, как будто у тебя все болит. То есть я не имею в виду, что ты плохо выглядишь, просто...» Я пытаюсь засмеяться. «Все болит, но я в порядке. Это пройдет». Я улыбаюсь и надеюсь, что это подтверждает то, что я говорю правду. По крайней мере, я хочу, чтобы это было правдой. Команда начинает собираться у Гранта за спиной. Ему придется удалиться от нашего тихого разговора. Я должна этого хотеть. Это мой режим функционирования. Разговоры с людьми в реальном мире вызывают тревогу и дискомфорт. Их стоит избегать, особенно если говорить приходится с парнем. Но с Грантом почему-то все по-другому. Он делает несколько шагов назад, затем поворачивается к команде. Я замечаю логотип Атланты у него на синей бейсболке. Я понимаю, что еще никогда не встречала кого-то похожего на него. Кого-то, кто не пугает меня. Очертания начинают расплываться, и он теперь занимает больше места в моих мыслях, чем я когда-либо планировала. Я возвращаюсь к трибунам и сажусь, стараясь устроиться поудобнее на почти раскаленном металле. «Я еще никогда не видела, чтобы ты вот так с кем-то разговаривала», — говорит мама, смотря на меня сквозь солнечные очки. «Что ты имеешь в виду? Разговаривала как?» — спрашиваю я. «Так, чтобы ты не выглядела, как будто хочешь оказаться в другом месте».